Он совершал немыслимые скачки, дергался из стороны в сторону, высоко подпрыгивал на бегу, уворачивался от воображаемых пуль. С дикой скоростью он пересек автостоянку, перепрыгнул через кювет, пересек автостраду и скрылся из виду на противоположной стороне дороги в зарослях высокого кустарника. Толпа газетчиков разразилась криками. Кое-кто даже попытался броситься вдогонку за беглецом. Ко всеобщему удивлению, помощники шерифа кинулись в обратную сторону, наглухо закрыв за собой двери тюрьмы и оставив стервятников в разочаровании описывать на стоянке все новые и новые круги. Беглец же, очутившись в зарослях, снял с себя наручники и спокойным шагом направился к себе домой. Куртиса Тодда выпустили из тюрьмы на неделю раньше. Оззи, Мосс и Карл Ли через неприметную боковую дверь быстро покинули здание тюрьмы и тихими улочками подъехали к месту отправления правосудия, где их уже ждали заместители Оззи для того, чтобы без помех провести внутрь. «Сколько там всего нигеров?» — испуганно прокричал Буллард Пейту. «Целая толпа!» «Великолепно! Целая толпа черномазых! И, наверное, такая же толпа всякой деревенщины. А вот их очень мало. Зал полон? Битком набит? О, Боже! А ведь это только предварительное слушание». Буллард не мог говорить спокойно. Он залпом прикончил одну бутылку водки, и Пейт тут же подал ему другую. «Спокойнее, судья. Брайганс. Это все он виноват. Мог бы и отказаться от слушания, если бы захотел. Я же просил его». «Дважды просил. Он же знает, что я все равно отошлю дело большому жюри. Знает. У нас каждый адвокат об этом знает. А теперь мне придется довести всех нигеров до белого коленя, потому что я, видите ли, не могу тут же освободить его из-под стражи. И вся эта деревенщина тоже начнет сходить с ума, поскольку не в моей власти привести приговор в исполнение тут же в зале суда». Но как-нибудь Брайганс мне за это ответит. Он красуется перед камерами. Мне нужно думать, а перевыборах, а ему нет. Или тоже нужно? Ему не нужно, судья. Кто там с охраной? Охраны достаточно. Шериф вызвал резерв. Вы в безопасности. Что насчет прессы? Она заняла передние ряды. Никаких камер. «Никаких камер». «Хайли здесь?» «Да, сэр». «Он сидит рядом с Брайгенсом. Все готовы, ждут только вас». Его честь наполнил пластиковый стаканчик неразбавленной водкой. «Ну, пошли». Как и до 60-х, в давно минувшие времена, зал был поделен на две половины, белую и черную. Граница проходила по центральному проходу. По нему вдоль стен зала стояли офицеры охраны. Объектом их повышенного внимания была группа подвыпивших белых мужчин, усевшихся во втором и третьем рядах. В некоторых из них признали двоюродных братьев недавно погибшего Билли Рея Коба. Охране было приказано не спускать с них глаз. Первый ряд кресел, как на белой, так и на черной половине зала, был занят не менее чем двумя десятками журналистов, представлявших издания самых разных направлений. Некоторые писали что-то в свои блокноты, другие набрасывали карандашом портреты обвиняемого, его адвоката и, наконец, судьи. В американском суде закон запрещает делать любые фотоснимки. Журналистам разрешается только делать карандашные зарисовки участников процесса. «Похоже, они собираются сделать из этого нигера настоящего героя», заметил какой-то мужчина, по виду сельский житель, достаточно громко для того, чтобы слова его услышали и в первом ряду. Когда Буллард занял свое место, охрана закрыла двери зала. «Можете вызвать вашего первого свидетеля», обратился судья к Роки Чайлдерсу. «Обвинение вызывает шерифа Оззи Уолса». Шериф был приведен к присяге, а затем припровожден на свидетельское место. Оззи вздохнул, несколько расслабился и начал долгое и детальное повествование, подробно рассказывая о сцене стрельбы, о положении тел, о ранах, об оружии и отпечатках пальцев на нем, и их соответствии с отпечатками пальцев арестованного. Чайлдерс предъявил судье аффидевит, подписанный заместителем шерифа Луни и засвидетельствованный самим шерифом и Моссом Джуниором Тетумом. В своих показаниях Лунни утверждал, что стрелявший был никем иным, как Карлом Ли. Оззи подтвердил подпись Луни и зачитал аффидевит для протокола. «Шериф, а известны ли вам другие очевидцы происшедшего?» Без всякого энтузиазма задал вопрос Чайлдерс. «Да. Мерфи, уборщик помещений суда». «Как его имя?» «Это никому не известно. Он просто Мерфи». «Хорошо, вы говорили с ним?» «Нет. Это делал мой следователь». «Кто является вашим следователем?» «Лейтенант Редди». Редди привели к присяге. Он сменил на свидетельском месте шерифа. Пейт тем временем успел сходить в кабинет судьи, чтобы долить в его пластиковый стакан ледяной воды. Джейк исписывал целые страницы своего блокнота. Он не будет вызывать никаких свидетелей и подвергать шерифа перекрестному допросу тоже не будет. Пусть свидетели обвинения поднапутают в своих показаниях в ходе предварительного слушания. При перекрестном допросе Джейк протокола ради коснется этих расхождений и неточностей, а затем, во время суда, когда в ход вновь пойдут всякие натяжки со стороны обвинения, он потребует обратиться к сегодняшним показаниям, чтобы пригвоздить лжецов к позорному столбу. Но это будет позже, не сегодня. «Скажите, сэр, у вас была возможность побеседовать с Мерфи?» Задал вопрос свидетелю Чайлдерс. «С каким Мерфи?» «Не знаю, просто с Мерфи, с уборщиком». «А, вот вы о ком». «Да, сэр». «Отлично. Что же он сказал?» «О чем?» Чайлдерс опустил голову. Редди был новичком. Ему нечасто еще приходилось давать показания. Оззи подумал о том, что это будет для него неплохой практикой. «О выстрелах. Расскажите нам, что он говорил вам о выстрелах?» Джейк встал. «Ваша честь, я протестую. Мне известно, что на предварительном слушании допускается изложение чужих слов. Но ведь этого парня, Мерфи, можно разыскать. Он же работает здесь, в этом здании. Почему бы не выслушать его собственные показания?» «Потому что он заикается», — объяснил Буллард. «Что? Он заикается? А я не хочу слушать, как он в течение получаса будет пытаться сказать одну фразу. Протест не принят. Продолжайте, мистер Чайлдерс». Джейк сел, не веря собственным ушам. Буллард мигнул Пейту, отправившемуся за новой порцией ледяной воды. «Итак, мистер Редди, что же Мерфи сказал вам по поводу стрельбы?» «Ну, его было довольно трудно понять. Он так волновался. А когда он чем-нибудь взволнован, он заикается так, что уж вовсе ничего не разберешь. То есть я хотел сказать, что он вообще заикается, но просто повторите то, что он вам сказал», — прокричал Буллард. «Окей. Он сказал, что видел, как чернокожий мужчина пристрелил двух белых парней и офицера». «Благодарю вас», — проговорил Чайлдерс. «А где он в это время находился?» «Кто?» «Мерфи. Он сидел на ступенях лестницы, расположенной прямо напротив той, где произошло убийство. И он видел все от начала до конца?» «Так он сам говорит». «Он опознал стрелявшего?» «Да, мы предъявили ему 10 фотографий чернокожих, и он опознал обвиняемого, который сидит вон там». «Отлично, благодарю вас. Ваша честь, больше у нас ничего нет».